Глава 17. Эпилог. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Императорский причал, императорская яхта «Штандарт», 20 мая 1918 года. Прошла неделя с момента тех бурных дней мая года 1918 от Рождества Христова. Отшумели гуляния, отгремели пушки, отбомбились и отстрелялись на всех фронтах наши доблестные воины – и наши героические дипломаты. Оттусовалась монарша-республиканская тусовка. Мировой торт еще не начали резать, но уже проведены линии надреза на его шоколадной поверхности. Дни полные тревог и надежд. Даже явный роман у нас успел завязаться. Закончилось трехдневное сражение за Анкару. Не могу сказать, что слишком уж эпичное, но достаточно кровавое с обеих сторон. И кемалисты почти прорвались в город, несмотря на перебрасываемые нами подкрепления султану, невзирая на аренду им наших броневиков, на наличие русских военных советников. Кемалисты дрались как звери, шли вперед, движимые идейностью и своей пассионарностью. А вот воюющие на стороне Мехмеда V особым рвением не отличались, и даже отряды фанатиков не слишком помогали переломить ситуацию. Все висело буквально на волоске. Кемалисты были достойны победы. Практически победили. Анкара и Мехмед V были обречены. И тогда султан официально обратился к нам за военной помощью, ссылаясь на подписанный ранее договор о дружбе, границах и взаимопомощи. Влезать в эту бойню решительно не хотелось, да мы и не успевали перебросить войска. Пришлось нанести массированный удар всей имеющейся под рукой массой авиации, благо после парада мы заблаговременно перебросили самолеты ближе к театру военных действий. Удар, уже не прикрываясь формулы, нас тут нет, прямо и открыто. Сотни самолетов со звездами Богородицы на плоскостях. А потом еще раз. И еще. Тысячи бомб, десятки, сотни тысяч пуль с разъяренного неба. Я не знаю, будут ли эту операцию разбирать в военных академиях, но эффект был достигнут. Турки побежали. Впрочем, есть мнение, что побежали они, когда стало известно, что Мустафа Кемаль таки имел глупость погибнуть под нашими бомбами, чем создал мне большую проблему. С гибелью несостоявшегося Ататюрка и четким пониманием, что бомб у нас предостаточно, поход кемалистов заглох сам собой. Часть из них уныло возвращалась в Караманию, часть разбежалась, а часть прозрели и тут же воспылали верноподданнической любовью к халифу правоверных султану Мехмеду V. Так что вместо утонувшей в дрязгах гражданской войне Османии мы получили единое государство, которое вдруг воспряло духом. И греет меня лишь мысль, что если бы Кемаль ворвался в Анкару, то было бы еще хуже. На что был способен Кемаль, я знал точно. Впрочем, жизнь покажет. Пока же гибель Кемаля принесла дополнительный эффект, и британский флот ушел от наших берегов. Молча ушел, не прощаясь. По-английски. Что ж, мир окончательно перестал быть прежним. Новые союзы, новые центры принятия глобальных решений. Утверждение новых хищников, насмешливо и алчно глядящих вслед старому и усталому льву, удаляющемуся в сторону своего логова. Нет, схватка не закончена, лев еще соберет свой прайд, и впереди еще большая схватка, но пока корона царя зверей осталась лежать посреди саванны. Кто возьмет верх? Стая молодых энергичных хищников или старый лев и его прайд? История покажет. История еще не закончена. Все у нас еще впереди. Ясно одно. Мои исторические послезнания больше не имеют никакого значения в плане происходящих событий. Изменилось все. Вообще все. И теперь я не больше того же товарища Сталина знаю о том, будет ли война с той же Германией или нет. Или с кем-то другим, не суть. С другой стороны, я теперь полностью свободен от груза будущего, от его стереотипов и догм. Теперь это мир с чистого листа. Мой мир. И теперь все мое преимущество – это хватка, опережающая на столетие опыт в разных сферах, свежий для этого времени взгляд на суть вещей и на происходящее. Системный взгляд на имеющиеся возможности, но и это уже немало. Нет, я лукавлю, конечно, главный итог последних дней – это рождение моих собственных детей, как бы эгоистично это ни прозвучало с моей стороны, уж простите. В моей прошлой жизни, в будущем я не смог познать этого счастья, возможно, поэтому для меня это очень важно, по-человечески. Но и Георгий, и Михаил теперь тоже мои дети, хотя последний является моим дедом, что... неважно, в общем. Уехали из Константинополя последние высокие гости. Их ждали дома дела. Уезжали и мы. Отыграли гимны двух империй, прошел смотр почетного караула, окончена церемония. Императорская яхта «Штандарт» отдала швартовы и подняла якорь. Могучий император Александр III и Джулио Цезаре активнее задымили трубами, начиная свое движение. Лихо выходили на свои места в строю несколько эсминцев и корабли береговой охраны. «Надеюсь, все три волнения у нас позади?» Виктор Эммануил не скрывал своего оптимизма и радостного возбуждения. «Уверен, что нас ждет замечательное лето и прекрасная осень». Качаю головой. «Про лето не знаю, а осень и зима нас ждут ужасные, да и весна немногим лучше. Так что готовь всю медицину и всю армию к тому, что осенью понадобится каждая пара рук, каждый госпиталь, а каждая больничная койка и каждая сестра милосердия будут на счету». Тесть покосился на меня с сомнением. «Ты уверен? Цифры заболевших за неделю падают даже в Америке, а в Европе так американка вообще отступает. Даст Бог, к осени вообще все сойдет на нет». Хотел сказать, что Бог не даст, но счел это слишком кощунственным. «На Бога надейся, а сам не плашай», — так у нас говорят. «Лично я готовлюсь изо всех сил. И ты знаешь, куда мы сейчас плывем». Виктор нахмурился. «Да, на остров Христа. Смотреть ваш, как ты выражаешься, бункер судного дня. Но мне кажется, что ты слишком уж перестраховываешься. Даже все наши маскарады в медицинских масках – это лишь дань общественной необходимости и игра на публику. Ни один монарх в Европе, ни один член царствующего дома еще не заболел». «Пока не заболел, Виктор, пока. Нас ждет очень тяжелая осень и очень страшная зима. Поверь мне на слово». Штандарт отошел от причальной стенки и начал разворот, беря курс на остров Христа, где нам с Машей и детьми предстоит провести 3 недели. Отпраздновать в семейном кругу ее 17-летие. У меня и подарки уже припасены, 2 специально изготовленных яйца Фаберже в честь рождения детей и большая парюра, включавшая в себя 15 совершенно роскошных предметов. Диадему, ожерелье, брошь, серьги, браслеты, кольца, пуговицы, застежки, шпильки и прочее. Надеюсь, моей девочке понравится. Яхта в сопровождении грозного и могучего эскорта, а также провожаемая восторженной публикой на набережной и еще более восторженными зеваками, махавшими нам руками с борта всякого рода украшенных лентами и цветами лодок и прочих небольших парусников, торжественно взяла курс в Мраморное море. Конечно, можно было провести эти 3 недели на куда более комфортабельном Мраморном острове, но я хотел обжить вместе с Машей и детьми место их будущего проживания, чтобы Маше не было так пусто и дико в новом жилище. Так что пока у нас своего рода отпуск. А потом вновь международные дела, поездка в Москву, крестины детей, множество вопросов с этим всем связанных. В начале или в середине июля мы вернемся на остров Христа, где я потом и оставлю Машу, ужесточив меры изоляции и карантина. Конечно, императрица будет все так же писать свой блог в «Женский взгляд», будет печатать свой дневник Ее Величества, и в ее полном распоряжении будет ситуационный командный центр на острове, откуда она будет продолжать держать руку на пульсе Минспаса, ИСС, ведомств императрицы Марии, своей канцелярии и прочего. Но доступ к ней будет резко ограничен, а если ситуация в самом деле примет повальный размах, то и полностью закрыт. Я не мог позволить себе поставить под угрозу стабильности власти в империи, даже если со мной что-то случится. К Маше и сейчас никому лишнему не разрешается подходить. Так и стоят отдельной кучкой Маша, Мафи и их мама Елена. Что-то обсуждают, свое, женское, и, судя по лицам, совсем не грустное. Что ж, через полчаса мы будем уже у острова, где тесть, теща и мафия осмотрят местные достопримечательности и проживут 1 день перед тем, как отправиться обратно в Рим. Удаляется берег. Бросаю взгляд на одиноко стоящий у Дворца Единства до боли знакомый силуэт. Крейсер «Аврора», словно привет из того, моего, несостоявшегося будущего, прикрывает своим корпусом императорский дворец. Какое будущее здесь состоится? Я не знаю. Я не мессия и не пророк. Я просто знаю дорогу. Из носового орудия грохнул выстрел. Выстрел «Авроры». Полдень. 20 век.